Часть 6. Новая Россия. Глава 18. Прощание с красным флагом. Всего за 3 неполных года скончались 3 генеральных секретаря партии. Леонид Брежнев, правивший страной 18 лет, умер в ноябре 1982 года. Его преемник, бывший глава КГБ Юрий Андропов, в феврале 1984-го, после долгой болезни. Константин Черненко, сменивший Андропова, в марте 1985-го. В одряхлевшем Советском Союзе давно уже не было новых идей, а к середине 80-х годов в нем не осталось и руководителей, способных преданно следовать прежним моделям, и идеологическим, и экономическим, и социальным. Новый советский лидер, 54-летний Михаил Горбачев, энергично стремился к переменам. Самой очевидной и срочной проблемой, стоявшей перед ним, было печальное состояние советской экономики, пребывавшей в свободном падении. Ежегодный рост доходов с 1930-х годов, составлявший примерно 14%, в 1950-х снизился до 10%, а в первой половине 1980-х упал еще ниже, приблизительно до 5%. И это были официальные цифры. ЦРУ оценивало рост доходов СССР с 1980 по 1985 год на уровне близком к 2%, а в постсоветский период озвучивались еще более низкие показатели. Тем временем население Советского Союза возрастало намного быстрее. 180 миллионов человек в начале 50-х, 280 миллионов в середине 1980-х. К марту 1985 года, когда Горбачев вступил в должность, в СССР уже привыкли к нехватке не только потребительских товаров, но и продовольствия. Экономику нужно было спасать, причем быстро. Новому лидеру предстояло столкнуться с целым рядом трудностей, проистекавших из того, что правящая партия и элита утрачивали легитимность. Коммунисты правили страной не только через террор и принуждение. Они сулили светлое будущее, достижение коммунизма, олицетворением которого в сознании широких масс было изобилие продуктов питания и товаров. Хрущев обещал, что это райское блаженство наступит в начале 1980-х годов. Время шло, коммунизм на горизонте не появлялся, экономика переживала упадок, и вера в грядущий рай и в его пророков истощилась. Прежде, обещая коммунистическое будущее, власти противопоставляли успехи советской экономики достижениям западных капиталистов. Уверяли, что советскому социализму уготовано превзойти капитализм во благо трудящихся масс. Этим обещаниям не было суждено сбыться. Если в 1950-х и 1960-х годах о контрасте все еще можно было говорить, с 1950 по 1965 год советский валовой внутренний продукт более чем утроился, а американский возрос только вдвое, то к 1970 году, когда объем советской экономики составил 60% от американской, она уже не могла выдерживать конкуренции. После она неуклонно слабела и к 1989 году не дотягивала и до половины объема экономики США. В конце 1970-х и начале 1980-х годов соперничество двух сверхдержав в холодной войне усилилось. К тому времени Советский Союз увяз в Афганистане, куда в 1979 году отправил войска, поддержать процесс, который должен был стать социалистической революцией, и остановить продвижение Запада. А США в то время начали восстанавливаться от психологического шока, вызванного войной во Вьетнаме, и от энергетического кризиса 1970-х годов. Их риторика и действия за рубежом стали более агрессивными. При Рональде Рейгане, который въехал в Белый дом в январе 1981 года и провел на посту 2 президентских срока, США противостояли действиям Советского Союза не только в Афганистане, но и в Польше. Забастовки польских рабочих привели к появлению независимого профсоюза «Солидарность», выступившего против власти местных коммунистов и советского политического контроля. Рейган возродил гонку вооружений, угрожая СССР стратегической оборонной инициативой, предполагавший размещение вооружений в открытом космосе, она же «Звездные войны». система противоракетной обороны, которую планировалось создать в рамках плана «Звездных войн», потенциально могла изменить баланс сил в мире, сделав советскую ракетную угрозу для США по большей части неактуальной. И пусть даже техническая сложность инициативы сделала ее несбыточной мечтой, Рейган в нее верил, а главное, в нее верило советское руководство, зная, что Союзу не хватит сил и средств противостоять американским инвестициям на следующем витке гонки вооружений. Горбачев должен был быстро справиться и с кризисом экономики и политической легитимности внутри страны, и с экономическим, идеологическим и политическим соперничеством за ее пределами, которое СССР уже почти проиграл. Советский лидер попытался ослабить накал на международной арене, обсудив и подписав с США ряд договоров о сокращении вооружений. Предполагалось, что эти соглашения позволят высвободить средства для проведения внутренних реформ и заручиться поддержкой Запада для советской экономики, переживавшей тяжелые времена. Кроме того, Горбачев, пытаясь облегчить экономическое бремя страны и улучшить образ СССР в мире, в 1988 году отдал приказ о выводе советских войск из Афганистана. Также он позволил восточноевропейским сателлитам СССР самим определять форму социализма, которая им подходит, и пообещал не отправлять туда войска, чтобы сохранять у них советскую модель правления, как это было в Чехословакии в 1986 году. Это решение привело к свержению коммунистических режимов в ходе нескольких революций, по большей части мирных, которые прошли летом и осенью 1989 года. Так, в сущности, завершилось соперничество эпохи Холодной войны в Центральной и Восточной Европе. Но самые значительные перемены свершились в самом Советском Союзе, где Горбачев начал радикальную политику перестройки советского общества. Атаку на прежнюю систему он повел на двух фронтах, внедрив элементы рынка в советское экономическое пространство и открыв политическое пространство для дискуссий. Для Горбачева и его советников-либералов оба фронта были взаимосвязаны. Победа на одном без победы на другом была невозможна. Партийная старая гвардия противилась переменам, и Горбачев убеждал или сокрушал своих противников при помощи политических реформ. Ключевым компонентом перестройки стала гласность, меры, снявшие ограничения с политических дебатов и позволившие средствам массовой информации гражданам критиковать партийных чиновников. Перемены в советской системе управления начались в конце 1980-х годов с первыми с 1917 года относительно свободными выборами. Весной 1989 года советские граждане выбирали своих представителей в новый законодательный орган – Съезд народных депутатов. В следующем году Горбачев при поддержке съезда внес изменения в Конституцию, положив конец монополии коммунистической партии на власть и учредив пост президента СССР. Он стал высшим в стране, важнее должности генерального секретаря партии. Горбачев, избранный на съезде первым президентом СССР, сохранил и пост генерального секретаря, но сумел оттеснить партию от верховной власти. Партийным чиновникам позволялось сохранять власть в регионах только в том случае, если их избирали в местные парламенты или советы. Этот маневр не только уничтожил политическую монополию партии, но и подорвал власть центра. С этих пор местные чиновники зависели от собственного электората больше, чем от начальников в Москве. И по мере того, как бывшие партийные бонзы и лидеры новых демократических институтов, рожденных в хаосе перестройки, начинали прислушиваться к своему электорату, Советский Союз рушился. Во всех его республиках от Эстонии до Узбекистана и в автономных республиках внутри РСФСР избиратели хотели принимать участие в управлении родным краем. Внезапно люди ощутили, что правительство в Москве не представляет их интересы. История, язык, культура и в конечном счете национализм – все это стало эффективным орудием политической мобилизации и направило республики по разным культурным, экономическим и политическим траекториям. Введение свободных выборов преобразило советское общество, поставив под вопрос строй и даже единство многонационального СССР. Изменения были драматичнее, чем ожидал Горбачев, и за несколько кратких лет привели не только к краху коммунистического режима, но и к распаду Советского Союза. Вряд ли какая-то советская республика сыграла более важную роль в распаде СССР, чем Российская Федерация. И после того, как рухнул советский строй, ни один советский народ не чувствовал себя более преданным, как это было с русскими. В 1930-е годы Сталин часто называл русских самым советским народом. За десятилетия, минувшие после войны, они определенно свыклись с этим статусом. По сути, они стали чем-то большим, ядром того советского народа, о котором мечтала партия. И они были более чем готовы интегрировать других в это ядро. К 1970-м годам очень мало русских, от 2 до 8%, придерживались строгих эндогамных взглядов на брак. Безусловно, из тех, кто легко мог принять мысль о вступлении в брак вне своей этнической группы, и откровенно говорил об этом на опросах, большая часть ожидала, что в языковом и культурном плане обрусеют нерусский супруг или супруга. Обратного никто особо не предполагал. Брежневская политика, продвигавшая идею советского народа наряду с русским языком, приносила свои плоды. Позднее, в 1998 году, через 7 лет после распада СССР, 52% опрошенных граждан России проявляли привязанность к идее советского народа. Но в 1970-х годах в нерусских республиках этой политике уже противились. В 1978 году, когда Москва попыталась изменить Конституцию Грузии, чтобы исключить упоминание грузинского языка в качестве официального в республике, студенты в знак протеста вышли на улицы Тбилиси. Москва отступила. Если у грузин официальный статус национального языка был закреплен в основном законе, добиться схожего статуса для своих языков попытались и другие республики, независимо от того, было ли это прописано в их конституциях. Русских и русскоязычных жителей республик, которые не смогли или отказались изучать местные языки, начали притеснять. Ситуация напоминала 1920-е годы, когда коренизацию проводили как уступку нерусским. Русские националисты, чувствуя себя как в осаде в государстве, которое считали своим, стали выражать недовольство. Поскольку режим обратил русских в самый советский народ, им пришлось отказаться от многих составляющих своей традиционной дореволюционной идентичности, и в том числе от наивного монархизма и религии. До революции русские народники считали, что эти элементы по сути своей деревенские, и что поддерживает их именно деревня. Теперь восстановить или сохранить несоветскую русскую идентичность призывали Александр Солженицын и другие русские литераторы, писавшие деревенскую прозу. Об их произведениях мы уже говорили в предыдущей главе. Русский народ, которому требовалась защита и от советизации, проводимой коммунистическим режимом, и от усилившихся стремлений к самоутверждению приграничных областей, в воображении своих защитников был глубоко укоренен в дореволюционном прошлом. Новое поколение русских мыслителей и националистов часто определяло его в духе русской имперской традиции, включая в него не только русских, но и украинцев с белорусами. С учетом того, сколь распространен был русский язык на Украине и в Белоруссии, эта лингвистическая и культурная модель русскости работала теперь даже лучше, чем до 1917 года, когда русификация охватила только украинскую и белорусскую элиту, а не весь народ. Ее поддерживали и русские диссиденты, и русский культурный истеблишмент. В официально одобренных текстах общим местом было считать население Киевской Руси русскими или древнерусской народностью, в то время как украинские и белорусские земли в исторических построениях часто именовались югом и западом Руси. В русском языке отсутствовали и до сих пор отсутствуют специальные термины, позволяющие отличить русских Московской Руси от русских Украины и Белоруссии раннего нового времени, что облегчило возврат к имперскому дискурсу. Во многих текстах самиздата начала 1970-х годов, их тиражи были от 50 до 100 экземпляров, скажем, таких, как журнал Владимира Осипова «Вече», открыто проповедовалась вера в сущностное единство восточных славян, которых авторы называли просто русскими. Но возврат модели общерусского народа был встречен в штыки в диссидентских кругах Украины. В России диссидентское движение 1970-х годов разделилось. Появились либералы, которых возглавил академик Андрей Сахаров, создатель советской водородной бомбы и впоследствии политический диссидент, и националисты, которых представлял писатель Александр Солженицын, бывший узник ГУЛАГа, ставший известным в дни хрущевской оттепели. А на Украине диссидентам удалось не разойтись и объединить либерализм и национализм. Эта тенденция определила идеологическую и культурную программу украинской хельсинской группы, правозащитной организации, возникшей после подписания Хельсинских соглашений в 1975 году. Хельсинская декларация обязывала Советский Союз соблюдать международные нормы в сфере прав человека. Группа сформировалась вопреки воле властей осенью 1976 года, вскоре после создания подобной организации в Москве. Хотя ее участники не выдвигали украинскую независимость как свою политическую цель, они выступали за культурное и политическое равенство Украины и России. Для них Москва была не только столицей Советского Союза, но и воплощением России. А борьба против СССР – борьбой против русского господства. В программном документе группы, принятом в феврале 1977 года, четко сказано: «Мы глубоко уважаем культуру, духовность и идеалы русского народа, но почему Москва должна принимать за нас решения на международных форумах, например, в Хельсинки и Белграде, по различным проблемам, обязательствам и тому подобному? Почему культурные, творческие, научные, сельскохозяйственные и международные проблемы Украины должны определяться и планироваться в столице соседнего, даже союзного государства?» Русские националисты поняли, что Украина становится проблемой. В романе «Архипелаг ГУЛАГ», пожалуй, главном произведении эпохи самиздата, Александр Солженицын сожалел о неудачных попытках соединить русских и украинцев, но продолжал надеяться, что они не разлучатся. Он писал: «А суть та, что хотя когда-то в киевский период мы составляли единый народ, но с тех пор его разорвало, и веками шли врозь и вкось нашей жизни привычки, языки». Он обвинял коммунизм, особенно коммунизм 1930-1940-х годов, в разрыве, заставившем украинцев стремиться к независимости от России. Но независимо от различий обоих народов, Солженицын, сын русского и украинки, хотел, чтобы оба народа остались вместе. С Украиной будет чрезвычайно больно. Но надо знать их общий накал сейчас. Раз не уладилось за века, значит, выпало проявить благоразумие нам. Мы обязаны отдать решение им самим, федералистам или сепаратистам, кто у них кого убедит. Не уступить — безумие и жестокость. И чем мягче, чем терпимее, чем разъяснительнее мы будем сейчас, тем больше надежды восстановить единство в будущем. Пусть поживут, попробуют. Они быстро ощутят, что не все проблемы решаются отделением. Развитие событий, которое предвидел Солженицын в 1960-х годах, внезапно стало реальностью в конце 1980-х, когда началась Горбачевская перестройка. Солженицын смог предсказать будущее, потому что знал настроение украинских политических активистов. С некоторыми из них он общался в ГУЛАГе. К концу 1980-х годов политзаключенные, в том числе члены украинской Хельсинской группы, вышли на свободу и могли свободно участвовать в политической деятельности, предлагая свои варианты решения экономических, политических и национальных проблем политически намного более активному народу. Идеи диссидентов вышли из подполья и стали доминантными во всех республиках СССР, в первую очередь в России. И пусть первая из союзных республик свой суверенитет, верховенство республиканских законов над законами Союза провозгласила Эстония, в восточнославянском ядре Союза об этом первой, летом 1990 года, заявила, что удивительно, не Украина и не Белоруссия, а самая советская нация СССР – Россия. Как же такое могло произойти? Ответ следует искать прежде всего в том, что нарушилась насаждавшаяся десятилетиями связка русской идентичности с идентичностью советской. Это произошло, когда элита русской интеллигенции отмежевалась от провалившегося проекта советского коммунизма и отказалась нести ответственность за его деяния в прошлом, настоящем и будущем. Советская экономика слабела, партия утрачивала легитимность, и нерусские народы восстали против Москвы, центра системы, и еще шире, против русских агентов и управляющих империей, если не ее властителей. Но те не стали брать на себя вину за злодеяния и промахи советской системы. Русские писатели-деревенщики давно считали, что главной жертвой коммунистического режима стали вовсе не русские республики Союза, а сама Россия. И теперь, как и все остальные, они могли открыто предъявлять счет режиму и наравне с обвинителями участвовать в состязаниях, кто больше пострадал. Непродуманная коллективизация в 30-е годы нанесла не только крестьянству, но и всему русскому народу сильный урон, утверждал писатель-деревенщик Василий Белов, выдвинувший свою кандидатуру на пост депутата Советского парламента в 1989 году. По моим сведениям, сейчас русских людей в стране меньше половины. В 1989 году этнические русские составляли 145 миллионов из 286 миллионов советских граждан. Их доля в советском населении действительно снижалась. Нация стремительно менялась и не могла конкурировать по уровню рождаемости с традиционными исламскими республиками Центральной Азии. Например, в Таджикистане с 1970 по 1989 год население почти удвоилось, достигнув численности 4,2 миллиона человек. Но низкий уровень рождаемости в России был понят не как признак модернизации и итог урбанизации, а как страшное предупреждение и, более того, трагедия русского народа. Пока в Москве пытались сформулировать ответ на проблемы распадающейся империи, в регионах началась мобилизация широких масс русских и их русскоязычных союзников. Если столичные представители интеллигенции, скажем, упоминавшиеся ранее Белов, говорили о суверенной нации в процессе обретения своего облика, то их коллеги в республиках задействовали русских и русскоязычных как агентов, представителей и защитников Советской империи. И в этом они полагались не на российских политических лидеров, которые были заняты строительством суверенной России, а на союзное руководство, которое, пытаясь сохранить СССР, мобилизовало русский национализм на периферии. В 1989 году, провозгласив суверенитет своих республик, прибалты, эстонцы, латыши и литовцы, массово вышли на улицы и выступили против изменений в Советской Конституции, задуманных Москвой. Эти перемены позволили бы Центру, во-первых, отменять республиканские законы силой общесоюзных, а во-вторых, запретить выход республики из Союза в одностороннем порядке. Отвергнув саму мысль о советском контроле над их республиками самым решительным образом, активисты балтийских национальных движений, национальных фронтов, в августе 1989 года организовали Балтийский путь, цепь из людей, связавшую столицы республик, Таллин, Ригу и Вильнюс. Акцию устроили в 50-ю годовщину пакта Молотова-Риббентропа, который стал предтечей оккупации СССР прибалтийских государств во Второй мировой войне. При поддержке местных партийных комитетов, для которых восстание в Прибалтике означало потерю всего, союзное руководство в Москве нанесло ответный удар и задействовало в поддержку союза этнических русских и русскоязычных. Чувствуя угрозу от возрождения местных языков и культур, они выступали, как правило, на стороне латвийского интерфронта и эстонского интернационального движения рабочих. Эти политические организации, поддерживаемые Кремлем, противодействовали национальным народным фронтам, созданным представителями титульных наций. Эстония и Латвия были более уязвимы перед давлением из центра, чем Литва. Наиболее шатким было положение Латвии. Из 2,6 миллиона ее жителей латыши составляли всего 52% населения, русские 36%, украинцы 4,5% и белорусы 3,5%. В Эстонии русские, украинцы и белорусы, части бывшей имперской русской нации, вместе составляли 35% населения. Русские и другие восточные славяне, жившие в прибалтийских республиках, по большей части приехали недавно, чтобы работать на промышленных предприятиях, созданных после войны и управляемых из Москвы. И если народные фронты настаивали на суверенитете и возможной независимости прибалтийских республик, то интернациональные совершенно наоборот. В России первая волна мобилизации началась с частично свободных выборов народных депутатов весной 1989 года и продолжилась на выборах в российский парламент в 1990 году. Как и в диссидентском движении предыдущего десятилетия, здесь проявились два основных идеологических полюса – либерализм и национализм. Последние были консервативны в экономической и социальной программах, упирали на несправедливости, совершенные по отношению к русскому народу коммунистическим режимам, и в то же время демонстрировали лояльность к коммунизму и солидаризировались с движениями вроде Балтийского интерфронта. Слияние коммунизма и национализма в России обрело институциональное воплощение после создания Коммунистической партии Российской Федерации. Горбачев долгое время препятствовал ее появлению, опасаясь, что существование отдельной российской партии положит конец советскому коммунистическому единству, а значит и Советскому Союзу как таковому. Еще со времен Ленина Коммунистическая партия СССР де-факто была российской, или, по крайней мере, в ней доминировали русские. Да, Ленин хотел формального равенства республик, но его вполне устраивало преобладание России в партии. А теперь русские коммунисты требовали своей партии, чтобы быть наравне с коммунистами Украины, Белоруссии и других республик. Они добились своего летом 1990 года, и русские коммунисты-консерваторы, не подозревая этого, пошли против Советского Союза. Другой аспект мобилизации русских проявился не в противостоянии с нерусскими, а, напротив, в союзе с ними. Лидеры русской либеральной интеллигенции имели общее представление о демократических преобразованиях общества с руководителями народных фронтов и национальных движений в Прибалтике, Украине и ряде других советских республик. Летом 1989 года они объединили усилия, сформировав на съезде народных депутатов, первом полудемократически избранном советском парламенте, межрегиональную депутатскую группу. Ее поддержали в Москве, Ленинграде и других крупных промышленных городах Советского Союза. Демократически настроенные депутаты выступили против монополии КПСС на власть, а также поддержали этнонациональные требования своих союзников в национальных фронтах республик. Горбачев и Центр со своей стороны обрели поддержку у консервативно настроенных депутатов из нерусских республик, особенно из Центральной Азии. Демократическая Россия, детище либеральных депутатов межрегиональной группы во главе с Борисом Ельциным, участвовала в парламентских выборах в России в марте 1990 года. Она получила 190 мест, или примерно 1/5 от общего числа. Это было намного больше, чем они получили в союзном парламенте, вследствие чего российские либералы сместили акцент своей деятельности с общесоюзного парламента на российский. В мае 1990 года они добились избрания на важнейший пост председателя парламента своего лидера, 58-летнего Бориса Ельцина, бывшего московского партийного руководителя, который разошелся с Горбачевым во взглядах на темпы демократических реформ. Ельцин – карьерный партийный чиновник, бунтовщик по натуре и авторитарный руководитель по призванию, принял программу демократических преобразований общества. Теперь российские реформаторы могли продолжить и углубить демократические и рыночные реформы, используя свою власть в российском парламенте. В июне 1990 года при поддержке 2/3 депутатов была принята резолюция о суверенитете Российской Федерации, которая официально все еще именовалась Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой. Замысел одинаково привлекал и либералов, и консерваторов. Ельцин сказал депутатам: «Сегодня центр для России и жестокий эксплуататор, и скупой благодетель, и временщик, не думающий о будущем. С несправедливостью этих отношений необходимо покончить». В этих словах Ельцин выразил мнение зарождавшегося русского либерального национализма. Идея малого русского народа, созданного на этнической основе, Ельцина не вдохновляла. Склонности к идее большого русского народа имперских времен он тоже не испытывал. Но его влекла мысль создать политическую нацию из жителей Российской Федерации. Хотя по этническому составу федерация была подавляюще русской, 82%, в нее входило немало автономных республик и регионов, не ставших советскими республиками по демографическим, географическим или историческим причинам. И если не считать бывшей Восточной Пруссии, ныне Калининградской области в составе России, то Российская Федерация была территориально непрерывной от Ленинграда, которому вскоре предстояло вернуть изначальное название Санкт-Петербург на Балтийском море, до Владивостока на Тихом океане. Она лучше подходила для формирования современного народа нации, чем рушащийся СССР. В июне 1991 года Ельцин выиграл выборы на недавно учрежденный пост президента Российской Федерации победив кандидатов, которых поддерживал президент СССР Михаил Горбачев, некогда покровитель Ельцина, а позже его заклятый враг. В отличие от Горбачева, которого назначил советский парламент, за Ельцина проголосовали граждане России, и он, вступая в должность, принес присягу гражданам России и обещал защищать интересы республики и ее народов. Ельцин и его сторонники-либералы рассматривали Российскую Федерацию как локомотив политической и экономической реформации всего Союза. Националисты, отдавшие голос за Ельцина, напротив, расценивали российские институты как инструмент, позволяющий усилить русскую идентичность, поддержать русскую культуру и сократить финансовую поддержку союзных республик, из-за которых, по их мнению, экономика России лишалась последних сил. Но никто не выступал за роспуск Советского Союза. Летом 1991 года, объединившись с другими республиканскими лидерами, Ельцин вынудил Горбачева, для которого настали тяжелые времена, согласиться на реформу СССР, которая пошла бы на пользу России и другим богатым республикам. Новая договоренность, достигнутая в июле 1991 года на встрече Горбачева, Ельцина и Нурсултана Назарбаева, главы Казахстана, отдавала первенство в экономической и политической областях республиканским лидерам и прежде всего главе России. Соглашение должно было быть ратифицировано 20 августа 1991 года. Но накануне ряд соратников Горбачева, в том числе верхушка КГБ, Министерства внутренних дел и армии, знавших, что потеряют свои посты в кабинетных перестановках, устроили государственный переворот, желая сохранить СССР в прежнем виде. Горбачев, отказавшийся к ним присоединиться, оказался заперт в своей резиденции в Крыму. Ельцина и его советников, отдыхавших в правительственном комплексе под Москвой после поездки в Казахстан, застали врасплох. Те решили дать отпор и искать поддержки у москвичей. Наина Ельцина пыталась убедить мужа отказаться от этой идеи. «Слушай, там танки. Что толку от того, что вы едете? Танки вас не пропустят». Но Ельцин не уступил. «Надо было что-то сказать», — вспоминал он позже. «И я сказал: у нас российский флажок на машине, с ним не остановят». Ельцин доехал до Москвы, до Дома Советов, Белого дома, служившего зданием российского парламента. Конечно, вряд ли флаг помешал бы сотрудникам КГБ. Им просто никто не приказал арестовать Ельцина. А вот для сторонников Ельцина флаг был важным символом. Через несколько часов после прибытия в Москву Ельцин впервые обратился к людям с танка, стоявшего перед Белым домом, на фоне российского стяга, который помощники разместили за его спиной. Знаменем путчистов был красный флаг СССР. Противники путча подняли бело-синий-красный флаг Российской Республики 1917 года. Россия восстала против своей коммунистической империи и победила. Путчисты пали через несколько дней, а старинный триколор стал официальным знаменем русской демократии и Российской Федерации. Победа Ельцина вывела Россию на новую траекторию, как оказалось, отличную от той, которой следовали другие советские республики. Победа Ельцина радикально изменила ситуацию. Впрочем, при этом она чуть не похоронила проект самостоятельной российской нации в рамках РСФСР. Ельцин был готов пересесть с российского коня на общесоюзный. Горбачев был потрясен предательством помощников и жестоким испытанием, через которое ему пришлось пройти. Ельцин, находившийся в Москве, почувствовал, что власть теперь в его руках. Он начал захват союзного центра, назначил своего премьер-министра главой всесоюзного правительства и заставил Горбачева отозвать его же собственные указы о назначении новых глав вооруженных сил, внутренних дел и госбезопасности. Вместо них посты заняли люди Ельцина. Ни сам Ельцин, ни его сторонники больше не нуждались в Российской Федерации и ее структурах для продвижения либеральных реформ, тех самых, которые изначально планировались как всесоюзные проекты. Егор Гайдар, амбициозный молодой экономист и будущий творец экономических реформ в России, в дни путча, как и другие либерально мыслящие москвичи, присоединился к Ельцину. Гайдар желал, чтобы Ельцин сохранил Союз, отныне как расширенный вариант России. На этом политическом фоне еще оставалась, как мне тогда казалось, единственная возможность сохранить СССР, писал впоследствии Гайдар. Горбачев немедленно отрекается от своего поста, передает его Ельцину, как президенту крупнейшей республики Союза. Ельцин легитимно подчиняет себе союзные структуры и, обладая безусловным в ту пору авторитетом общенародного лидера России, обеспечивает слияние двух центров власти, борьба между которыми и служит одной из основных причин развала. Но было слишком поздно. Другие республики, в первую очередь Украина, уже шли своим путем, одинаково опасаясь и успеха переворота, и того, что Россия захватит центральную власть в Москве. 24 августа 1991 года Украина, вторая по территории Республика Союза, провозгласила свою независимость, что в данных обстоятельствах означало прежде всего независимость от России. К концу недели так поступили почти все союзные республики, прежде не заявлявшие о своей независимости. Ельцин запаниковал, угрожая Украине и Казахстану, если те будут настаивать на независимости, пересмотром границ и притязаниями России на часть их территории. Он также направил представительную делегацию на Украину, вразумить лидеров нарождающегося независимого государства. Попытка не удалась. Анатолий Собчак, союзник Ельцина, вошедший в состав делегации, был освистан протестующими в Киеве, когда попытался говорить о русско-украинском единстве. Украинцы не хотели оставаться с Россией. Не хотели союза. Они хотели уйти. Егор Гайдар, понимая, что план, по которому Россия получает власть над союзом, терпит крах, больше не помышлял о спасении СССР. Теперь он пытался уберечь Россию от политического и экономического коллапса при помощи стремительных экономических реформ. Российская Федерация вновь стала средоточием реформаторских устремлений российских либералов. В ноябре 1991 года, не дожидаясь других республик, Ельцин и Гайдар объявили о начале радикальной экономической реформы и, по сути, разрушили прежде единое советское экономическое пространство. Однако Россия, пойдя своим экономическим путем, все еще надеялась сохранить некую форму экономического союза. Ельцин и его советники признали независимость республик в Прибалтике против воли русских и русскоязычных жителей этой части бывшего СССР. В остальной части Советского Союза они пытались создать конфедерацию, где ключевую роль сыграла бы Россия, но не заключая нового союзного договора. Эта идея потерпела фиаско. Горбачев не согласился бы на роль подставного лица в конфедерации, в которой по факту правил Ельцин, а другие республики, и прежде всего Украина, уже выбрали независимость. 1 декабря 1991 года более 90% украинских избирателей поддержали независимость своей республики. Ельцин признал неизбежное. Неделю спустя в охотничьем домике в Беловежской пуще, на границе Белоруссии и Польши, он встретился с Леонидом Кравчуком, президентом Украины, и Станиславом Шушкевичем, спикером белорусского парламента. Они договорились о роспуске СССР, возглавляемом Горбачевым, и создании Содружества независимых государств, СНГ, контроль над которым Ельцин рассчитывал получить в свои руки. Советский Союз исчез. Его распустили лидеры трех республик, некогда составлявших большой русский народ, основу империи Романовых. Еще несколько месяцев тому назад никто не мог предсказать такого исхода. Не объявляя о собственной независимости от Союза и даже не мечтая о ней, Россия де-факто стала независимой. Когда СССР приказал долго жить, Ельцин и российские либералы остались со скелетом Российской Федерации, на которой еще предстояло нарастить экономическую, институциональную и идеологическую мышечную массу. А кроме того, возникло новое содружество, которое многие в России расценили как продолжение СССР, и русским элитам, как политическим, так и интеллектуальным, предстояло прояснить свою новую политическую идентичность, оказавшись между Российской Федерацией и СНГ. В 1990-е годы Ельцин не раз призывал своих советников выработать новое определение русской национальной идеи. Это было нелегко. В июне 1991 года, на первой церемонии вступления в должность президента, Ельцин обратился к гражданам Российской Федерации и пообещал защищать права ее народов. Эту же формулировку в своем инаугурационном обращении в прошлом году использовал Горбачев. Ельцин просто заменил СССР на Российская Федерация. В краткой речи он не упомянул русский народ. В 1996 году, на своей второй инаугурации, Ельцин пообещал верно служить народу без каких-либо подробностей. Не только Ельцин, но и другие российские политики не хотели определять население России в национальном измерении. В официальных заявлениях о жителях Российской Федерации редко говорилось как о русском народе. Мало кто приложил больше усилий, чтобы заполнить понятийный вакуум в центре нового русского самосознания и нациостроительства, чем Валерий Тишков, директор Института этнологии и антропологии Академии наук СССР, а затем Российской Федерации. В начале 1990-х годов Тишков был среди первых, кто продвигал идею русской гражданской нации, состоящей из жителей Российской Федерации, всех этнических и культурных групп. Он назвал эту нацию российской, как в названии Российской империи, а не русской, которым обычно определяют этническую группу русских, либо в ее узком великорусском, либо в расширенном восточнославянском варианте. Свои идеи Тишков начал развивать в 1989 году. Именно тогда прошли первые полусвободные выборы народных депутатов и возникла либеральная оппозиция режиму в форме межрегиональной группы советских депутатов. Тишкову представлялась российская нация, объединенная на основе этнических и культурных черт через верность общим ценностям и институтам, символы которых восходили бы не к имперскому прошлому России, а к либеральной революции 1991 года. Он выступал против термина «многонациональный российский народ», считая его не только внутренне противоречивым, но и политически опасным, поскольку термин этот лишал русскую гражданскую нацию политической легитимности и вместо этого отдавал эту легитимность этническим группам, способным претендовать на государственность в качестве отдельных народов, как это и произошло во время распада СССР. Некоторые из воззрений Тишкова, скажем, противодействие этническому федерализму и предпочтение территориальной автономии, восходили к идеям конституционных демократов образца 1917 года. В первые два года существования независимой России правительство активно продвигало гражданскую модель русской идентичности. Тишков был назначен министром по делам национальностей, и его идеи послужили основой для российского закона о гражданстве, принятого парламентом в ноябре 1991 года. В тексте закона граждане назывались россиянами, а не русскими, и получение российского гражданства не зависело ни от этнической, ни от языковой принадлежности заявителя. Но вскоре модель новой русской идентичности, созданная Тишковым, встретила серьезные препятствия. Идея определения русской государственности на основе лояльности граждан к новым политическим институтам дала трещину осенью 1993 года, когда Ельцин силой сокрушил националистов и коммунистов, выступивших против его правления. По его приказу танки обстреляли штаб консервативной оппозиции, тот самый Белый дом, который за два года до этого Ельцин со сторонниками героически защищали от попытки государственного переворота, и в котором Тишков видел один из символов новой России. Уничтожив своих противников, Ельцин переписал Конституцию, отнял у парламента ключевые полномочия и перенес их в президентский кабинет. Так был скомпрометирован не только символ новой России. Сама идея демократии получила такой удар, от которого уже не смогла оправиться. И проблемы были не только в Москве. Автономные субъекты Российской Федерации, созданные на этнической основе, не горели желанием становиться частью российской гражданской нации. Чеченцы стремились к полной независимости. Татарстан и другие автономные республики хотели больше прав. В декабре 1994 года Ельцин направил в Чечню войска, чтобы положить конец ее фактической независимости от Москвы. Чеченцы оказали сопротивление, вынудив российскую армию в августе 1996 года заключить перемирие, и федеральные власти вывели войска из мятежной республики, отложив решение о ее статусе до 2001 года. Впрочем, если в Российской Федерации были анклавы, не желавшие входить в ее состав, то за пределами России были территории, желавшие к ней присоединиться. В Молдове такой оказалась самопровозглашенная Приднестровская республика, а в Грузии – Абхазия и Южная Осетия. Русские столкнулись с проблемой, знакомой другим правящим имперским нациям. Крах империи привел к появлению класса бесправных граждан, которые либо считали себя частью бывшей господствующей нации, либо настолько скомпрометировали себя сотрудничеством с ней, что боялись за свою безопасность, находясь в бывших колониальных владениях. Гражданское законодательство Российской Федерации позволяло беженцам претендовать на российское или двойное гражданство, не переезжая в Россию, что позволяло упрочить два компонента русской идентичности, культурной и правовой, за счет третьего, территориального. По некоторым оценкам, около 30 миллионов этнических русских русскоязычных, которые ассоциировали себя в первую очередь с Россией, остались за ее пределами. Получить российское гражданство хотели многие, особенно в Прибалтике и в Крыму, русском анклаве на территории Украины. Но это желание приводило к конфликту с местными законами, которые не приветствовали двойного гражданства или даже запрещали его. Этот конфликт идентичности и права превратил постсоветское пространство в пороховую бочку, готовую взорваться.